Глава 59. «Ты все еще здесь?» – удивленно произнес Тиль. В этом вопросе сплелись воедино все противоречия, которые мучили его, и вытекавшие из них эмоции. Одно только доверительное «ты» никак не соответствовало их взаимоотношениям. Хотя Тиль не мог себе представить, что будет обращаться к убийце своего сына на «вы». Но он также не мог предположить, что будет радоваться, обнаружив его в палате. Потому что эвакуация была очевидно отложена, и травницы в другое место еще не перевели. «Ты явно родился под счастливой звездой», — усмехнулся психопат, нос которого оказался не сломанным в результате вчерашней драки, а только слегка припухшим. Несмотря на повязку на шее и легкую бледность, травниц выглядел свежим и бодрым. И это впечатление не портил даже синяк. Он снял с себя выданную в клинике одежду и переоделся в вещи, которых, очевидно, его сюда доставили. Теперь на нем была черная, плотно прилегавшая к телу и рельефно подчеркивавшая мышцы рубашка, а также голубые джинсы, заправленные в кожаные полусапожки без шнурков. Причем эту обувь вряд ли надевали больше двух раз, хотя она и была искусственно состарена. Травниц как раз намеревался надеть на себя непромокаемую черную куртку с меховым воротником и в целом выглядел как фотомодель перед фотосессией, а не как пациент, готовящийся к переводу в другую клинику строгого режима для содержания психически больных серийных убийц. «Значит, ты все-таки получил мое послание», — сказал Трамп, глядя в темное окно, напоминавшее по цвету иллюминатор подводной лодки на большой глубине. Он помолчал немного, а потом добавил. «Вероятно, возникли проблемы с водяным насосом. Но воду с моста в конце концов удалось откачать, и сейчас путь свободен. Эвакуация может начаться в любое время». С этими словами травниц протянул Тилю руку с перебинтованным указательным пальцем. И в первый момент тот подумал, что маньяк хочет с ним попрощаться. Но он ошибался. Психопату требовалось совсем другое. «Попрошу вернуть мой дневник», — заявил травниц. «Да, конечно», — ответил Тиль и неохотно отдал ему тетрадку, которую, разумеется, прихватил с собой. «Итак, тебе все же удалось сбежать от Кассова», — рассудительно произнес травниц, которого детали происшедшего, по-видимому, не интересовали. Это хорошо. Хотя, по правде говоря, этого идиота нельзя воспринимать как серьезного противника. Он слишком предсказуем, ты не находишь? С этими словами на глазах изумленного Тиля он вложил между первых страниц тетрадки какой-то конверт, а затем не спеша, как будто распоряжался течением времени во всей вселенной, положил дневник в прикроватную тумбочку. «Что ты делаешь?» – удивился Тиль. «Кассов в любой момент может поднять тревогу, а тебя вот-вот начнут эвакуировать». «И что с того?» — ухмыльнулся травник. «Как тебя понимать? Ты написал мне, чтобы я пришел к тебе для обсуждения деталей наших дальнейших действий?» «Да, для обсуждения подробностей плана, который, надеюсь, ты подготовил, дорогой Тиль, отец Макса». «Я?» — переспросил Тиль, почувствовав, как у него задрожали колени. У Берхова возникло огромное желание опуститься на кровать, которую травник уже аккуратно застелил. «А кто еще? Разве не так мы договаривались при нашей последней встрече? Ты должен был сделать несколько звонков, задействовать свои связи и вытащить нас отсюда. Верно? Ты же знаешь, что это не сработало, и даже написал мне об этом». «Ах, ну да, конечно». Излучая веселье, Трамп схватился рукой за лоб. «Как глупо с моей стороны. В таком случае ты зря проделал свой путь ко мне, потому что я не имею ни малейшего понятия, как нам исхитриться, чтобы вдвоем забраться в санитарную автомашину, а потом из нее выпрыгнуть на полном ходу». В этот момент входная дверь открылась, и в палату вошел человек в белом халате. «Кое-что произошло, и я должен...» Начал было он, но увидев, что травниц не один, тут же осекся. Мужчина изумленно посмотрел на Тиля и спросил, в чем дело. При этом, если Берхов не ошибся, в глазах вошедшего промелькнула искорка узнавания. Тилю он тоже показался знакомым. Это был тот самый хирург, который в свое время делал ему операцию. Правда, Тиль тогда находился под общим наркозом. Но лицо этого человека настолько часто мелькало в средствах массовой информации, что ошибиться было невозможно. В последний раз хирурга, предпочитавшего розовый цвет, показывали по телевидению репортажи о предстоящей экстренной операции травницы. Хартмут Фридер вспомнил Тиль имя и фамилию врача частной практики, привлекавшегося по необходимости к работе в каменной клинике. «Что вы здесь делаете?» – спросил Фридер, держа одну руку на ручке двери, а другой, доставая из кармана брюк, мобильник. «И почему на вас халат доктора Касова?» С этими словами он кивнул на табличку с именем, которую Тиль забыл снять. «Послушайте, я могу все объяснить», — поспешил сказать Берхард, не имея ни малейшего понятия, как это сделать. «Стоит ли мне говорить правду?» — судорожно размышлял он. «И что я скажу? Представляю, как это прозвучит. Меня зовут Тиль Берхард, и я отец мальчика, которого Трамнис похитил и, вероятно, убил. Поэтому мне пришлось проникнуть в клинику под видом больного. А халат, чтобы не бегать здесь в одной ночной рубашке, я одолжил у главного врача. Правда, мне пришлось предварительно избить его, так как он намеревался меня убить. Так что ли? Такому не поверил бы даже обладающий самой буйной фантазией человек. К тому же пациенту психиатрической клиники. А если бы и поверил, то что бы это дало? К тому же ему необходимо было выбраться из клиники самому и вытащить из нее травницу, чтобы он привел его к Максу. Но ведь совсем недавно психопат очень ясно сформулировал сложившуюся ситуацию, сказав: «Я ни малейшего понятия не имею, как нам исхитриться, чтобы вдвоем забраться в санитарную автомашину». В этот момент Тиль почувствовал, что от волнения у него потекло из носа. И это, после перенесенной им травмы головы, было неудивительно. «Может быть, у меня пошла носом кровь?» – подумал он и принес отчетно искать носовой платок в одежде Касова. «Держите ваши руки так, чтобы я мог их видеть», – потребовал Фридер. «Спрашиваю вас в последний раз, что вы здесь делаете?» «Ну же, скажи ему», – рассмеялся травник, стоявший возле кровати и наблюдавший встречу Тиля с врачом с видом зеваки на автостраде, не скрывая интереса узнать, чем все закончится. «И не забудь добавить, кто ты на самом деле». «Я просто в отчаянии. Что делать?» – подумал Тиль, непроизвольно зажимая пальцами предмет, который он вытащил из халата, когда искал на свой платок. «Я его заложник», – заявил Берхард, следуя внезапно появившейся мысли, пришедшей ему на ум. С этими словами, не дав сделать Фридеру ни единого шага, он бросил лезвие бритвы в травницу и повернулся к маньяку спиной. «Ну, наконец-то! Хороший план!» Смеясь, воскликнул травниц и, используя возникшее замешательство, применил по отношению к Тилю полицейский захват, а затем прижал лезвие к его сонной артерии.